Глава 4. Следующие 3 недели я практически не вылезал из своей комнаты, с головой уйдя в разбор текущей ситуации. Не мудрствуя лукаво, решил идти по порядку и начал разбор с изучения блока достижения. Порадовало, что несмотря на смену класса, у меня осталось достижение «Целитель», и оно даже преобразовалось в «Мастер-целитель». Правда, я так и не понял, почему шанс на полное исцеление стал равен 5%, но вникать в тонкости расчетов коэффициентов не стал. Вместо этого внимательно изучил достижения брат за брата. Эффективность действий группы увеличивается на x%, где x – количество участников группы. На мой скромный взгляд, это очень полезная штука, которую просто-таки обязан иметь каждый уважающий себя полководец. Наверняка на начальном уровне есть ограничения по количеству участников группы, но в перспективе это достижение может оказаться очень крутым, особенно если я вдруг решу собрать армию немертвых. Правда, некромант из меня выйдет посредственный, но ведь всегда можно попробовать перехватить контроль над нежитью у своих, коллег. И под конец внимательно вчитался в описание достижения «Враг Ануба». Плюс 10% к атаке и минус 10% к защите. Чем-то оно напоминало врага кинокефалов. Казалось бы, абсолютно бесполезная штука, ведь плюс к атаке и минус к защите, то на то и выходит. Но был один нюанс. Кровь подсказывала, что теперь я смогу хоть что-то противопоставить Анубу в бою. Ведь он, как ни крути, божественная сущность и практически неуязвим к оружию смертных. Сейчас же у меня появился небольшой шанс постоять за себя, даже без помощи Ваджры. Но был и минус. Смертельное проклятие Ануба теперь действовало на меня на 10% сильнее. Увы, но с этим я пока ничего не мог поделать, поэтому перешел к изучению умений. По идее, со сменой класса у меня должны были забрать бонусы к целительству, некромантии, травничеству, зельеварению и химерологии. Так же, как и такие классовые навыки, как беглец и еретик. Вот только никаких изменений в цифрах я не заметил. Ну, кроме подросшего на 30% зельеварения. Складывалось впечатление, что поменялось только название класса, оставив начинку прежней. С грустью посмотрев на дичайшие штрафы к магии смерти, некромантии, химерологии и проклятиям, я перешел к навыкам, где меня и ждал сюрприз. Беглец, еретик, пляска смерти и глаз смерти особого интереса у меня не вызвали, поскольку их я уже успел изучить и даже применял в бою. А вот касание и жнец смерти я изучил максимально подробно, особенно приписку к касанию. Согласно договору, заключенному смертью в одностороннем порядке, я получал возможность забрать жизненные силы любого разумного существа. При этом 3/4 полученной энергии шли смерти, ну а оставшаяся часть мне. И вот ее-то я и мог использовать по собственному усмотрению. Например, выплеснуть в виде какого-нибудь заклинания или поглотить. Правда, в последнем случае меня ждала незавидная участь превратиться в аналог пожирателя, а в перспективе и в какого-нибудь темного бога. И судя по происходящей вокруг чертовщине, какие-то силы настойчиво подталкивали меня к этому пути, в то время как я пытался удержаться на золотой середине. Так или иначе, касание помогло выиграть бой при лютиках, и что-то мне подсказывало, что мне еще не раз придется к нему прибегнуть. Ну и, наконец, жнец смерти. Изначально из описания этого навыка я вынес для себя только бонусы к достижению жнец. Плюс 7% к упокоению немертвых – это же практически удвоение текущего шанса. К тому же выносливость я собирался повышать в любом случае, и таким образом можно было убить 2 зайцев. Пришлось садиться за расчеты и внимательно планировать то, что геймеры называют билдом. Какие навыки и умения мне нужны больше всего, какие характеристики в приоритете, какую сборку граней выбрать и так далее. В процессе я случайно сфокусировал взгляд на фразе «хорошие отношения со смертью» и с удивлением для себя обнаружил всплывшую подсказку. Внимание! Хорошие отношения со смертью позволяют пользоваться заклинаниями школы смерти вне зависимости от наложенных ограничений. И действительно, оказалось, что мне доступны все без исключения плетения магии смерти. Но без минусов не обошлось. Для использования любого плетения требовалось в 3 раза больше энергии, да и сила самих заклинаний оставляла желать лучшего. Выходило, что технически доступ к заклинаниям у меня появился. А фактически, пока не решена проблема с Анубом, толку от школы смерти ноль да маленько. И все равно я был рад. Без заклинаний смерти я чувствовал себя однобоким, что ли. Разобравшись с умениями, я перешел к самому сложному – граням и каркасу. Каждая грань, помимо уникальных особенностей, давала прибавку в 50% к соответствующей школе магии или воинскому пути. Грань смерти, кроме бонуса к некромантии и магии смерти, улучшала отношения со смертью и снижала плату за использование навыка «Глаз смерти». Грань некроса давала бонус к некромантии, химерологии и магии смерти, плюс позволяла претендовать на трон некрополиса и даже попыталась выдать мне соответствующее задание. Грань волка давала плюс 1 к силе, выносливости и ловкости, улучшала слух и нюх и давала 50% бонус к рукопашному бою и бою с оружием. Грань жизни, кроме прибавки к магии, жизни и целительству, повышала репутацию среди всех законопослушных разумных. Грань крепости давала аж плюс 3 к выносливости и позволяла идти по ветке развития «тяжелый рыцарь». Грань огня позволяла обращаться к огненной стихии и давала 50% защиту от всех заклинаний соответствующей школы. Грань тьмы давала бонус к проклятиям, химерологии и скрытному перемещению, а также позволяла идти по ветке развития «крадущейся в тени». Но и здесь не обошлось без нюанса. Действовали бонусы только тех граней, которые были включены в каркас и состояли в выбранной сборке. Со сборкой я разбирался целых 3 дня. Как я понял, каркасом являлась энергетическая надстройка, появившаяся в моей ауре. Визуально он выглядел как круг с 9 пазами, 8 из которых располагались по окружности и 1 в центре. Правда, по какой-то причине 2 паза, включая центральный, были закрыты, а при фокусировке внимания всплывала следующая подсказка. Внимание! На текущем уровне доступны только базовые комбинации, не более 3 граней. Трансформация каркаса в наворотну возможна только при выборе класса монах или темный монах. На данный момент мне были доступны 3 сборки. Грани смерти, некроса и тьмы превращались в комбинацию темный властелин. Грани жизни, смерти и мудрости создавали комбинацию темный жрец. Ну а грани огня, воздуха и магии открывали доступ к комбинации темный пиромант. Любопытно, что несмотря на наличие аж 7 граней, мне была доступна только комбинация темный властелин. А учитывая, что самым мощным оружием в моем арсенале было касание, я все больше верил в то, что меня всеми силами подталкивают к стезе темного, сначала властелина, а потом и бога. И самым жирным бонусом была приписка: при наличии одноименного класса характеристики удваиваются. Очень хотелось проверить, о каких характеристиках идет речь. Базовые характеристики личности или параметры комбинаций, но активировать каркас с гранями я не решился. Уж слишком дорого мог обойтись такой эксперимент. В итоге грани и комбинации я решил отложить на потом. Здесь явно просвечивалась какая-то любопытная система, но ввязываться в откровенно темные махинации я не хотел. Однако окончательно скидывать эту опцию со счетов я не стал. Чем черт не шутит? Вдруг сбудется мечта идиота и найдется целительская комбинация. Приняв решение повременить с экспериментами и временно поставить исследование комбинаций на паузу, я перешел к самому неприятному. К проклятиям. Точнее, к проклятию. Смертельное проклятие Ануба 5-й ступени. Внимание, вы умираете. Та самая сосущая пустота в глубине души оказалась не эфемерной, а самой, что ни на есть, настоящей. И что самое печальное, эта самая пустота сейчас разрушала мою идеальную закалку духа изнутри. С проклятием пришлось разбираться целых 2 дня. Вникать в описание, искать подсказки сети и изучать всевозможные божественные кары. Выяснить мне удалось следующее. Божественные проклятия снимались 3 способами. Первый – с помощью верховного жреца любого божественного храма. Второй – путем повышения репутации с наложившим проклятие богом. Третий – убийством этого самого бога. Первый не подходил по причине отсутствия на пороге храмов. Какая-то влиятельная группа лиц хорошенько постаралась, чтобы в этом мире исчезли многие вещи. Имперские маги, обсерватории, императорские арены, чудеса света, межмирные порталы и боги. Да, сейчас с восстановлением сети на пороге начали появляться интересные классы, всплывать чудеса света, да и вообще начался мини-золотой век или какое-нибудь возрождение. Но ждать, пока все это разовьется до прежнего уровня, времени не было от слова совсем. Да и вообще, вопрос с проклятием, если отбросить в сторону эмоции, решался просто. Храмов нет, значит, проклятие не снять, раз. Репутацию с Анубом можно повысить, только если согласиться на предлагаемый им класс, а на это я не пойду, два. Остается только третий вариант. К тому же у меня теперь есть симпатичное достижение «Враг Ануба». Плюс это проклятие буквально толкает меня на поиски Ваджры. Зуб даю, и здесь не обошлось без чего-то влияния, но этот вариант, по крайней мере, мне отзывается. И чем больше я думал над этим вопросом, тем чаще приходил к опасному выводу. Сеть не раз и не два намекала, что божественный пантеон на текущий момент пуст. И сейчас лучшее время, чтобы возвыситься. Внимание! На текущий момент пантеон богов порога пуст, а боги соседних миров не посмеют оставить свои миры в столь неспокойное время. Внимание! Здесь и сейчас лучший момент, чтобы выбрать свой путь. Ну что это, как неоткровенное побуждение к действию? А учитывая ультиматум Ануба, напрашивалась неприятная идея. Из нас двоих останется только один. Ануб сделал свой ход, навесив на меня смертельное проклятие. И сейчас был мой черед действовать. Или ждать, пока проклятие сначала лишит меня дара, потом разрушит тщательно выстраиваемый и закаливаемый энергокаркас и, наконец, убьет, или наведаться к Анубу в гости. Дорогу я знаю, и вопрос только в одном — попытаться справиться своими силами или разыскать Ваджру и заявиться к нему в темницу во всеоружии? Впрочем, учитывая, что времени у меня оставалось от 3 месяцев до года, ответ был очевиден. Нужно попытаться найти Ваджру. К тому же у меня есть браслет Некроса с подсказкой, и я точно знаю, что один из элементов Ваджры находится где-то здесь. А путь к основе я узнаю после прохождения испытания на право владения. Был, конечно, еще один путь — воспользоваться особенностью класса и выпить Ануба. Но что-то мне подсказывало, что за этим легким, практически халявным решением скрывается гигантская подстава. И первое, что напрашивалось на ум, было классическое «убивший дракона сам становится драконом». Можно сказать, классик любого фэнтези. Вот только я не хочу становиться богом и тем более темным. Поэтому, чтобы избежать ловушки, которая, как мне кажется, точно поджидала меня на данном пути, я раз за разом перечитывал описание класса. Темный жнец может забрать жизнь почти любого существа, чтобы исцелить или убить другое существо. Темному жнецу неважно, чью жизнь выпивать, будь то разумный или целый мир. Единственное, чего не может темный жнец, накапливать поглощаемую энергию. В противном случае он с легкостью может превратиться в пожирателя. Но мало кто из темных жнецов может устоять перед искушением, впитать всесокрушающую мощь, поэтому по негласному договору все боги стремятся уничтожить разумного, вступившего на этот скользкий путь. Ведь если дать темному жнецу набрать силу, никакие боги не смогут с ним справиться. Теоретически я не обязан поглощать выпитую энергию, ведь у меня же получалось наполнять некроэнергией исключительно жезл. Да, скорее всего, будет не просто удержаться от искушения, но думаю, что справлюсь. Ведь власть и мощь меня как таковые не интересуют, и проблема, как мне кажется, кроется в том, куда девать эту поглощенную силу. Над этим вопросом я думал долго, не меньше недели, и пришел к единственному негативному сценарию. Поглощенной энергии может оказаться столько, что я не смогу выплеснуть ее вокруг себя. Точнее, смогу, но ее окажется столько, что я невольно окажусь причиной катастрофы. Ведь толку-то мановением руки выпить армию противника, чтобы в следующий момент, не успев потратить накопленную энергию, выплеснуть вокруг себя волну смерти и уничтожить своих же воинов? Это как с кредитом. Пока суммы маленькие, получается вовремя вносить деньги в беспроцентный период. Но как только суммы увеличиваются, увеличивается и вероятность, что однажды придется платить проценты за просрочку. В итоге, после долгих раздумий, я все же пришел к мысли попробовать использовать классовую особенность, по чуть-чуть, чтобы появилось понимание этого инструмента. Разобравшись с самым непростым пунктом, я перешел к аурам, где неожиданно для себя обнаружил очередной нюанс. В моем распоряжении есть аура света первой ступени и аура смерти первой ступени, и я отчего-то считал их антиподами, эдакие инь и ян. Вот только стоило копнуть чуть глубже, как оказалось, что это никакие не антиподы, и что мне для полного комплекта не хватает еще ауры тьмы и ауры жизни. Заодно сделал себе заметку при встрече с Соней и Киром уточнить, какая аура у девушки, аура света или жизни. Насколько я помнил, у Сони была мощнейшая аура света, но, возможно, произошла путаница в наименовании. Это сейчас сеть обладает практически неограниченным ресурсом мощности, но еще месяц назад она еле-еле работала, и я не исключаю вероятности, что какая-то инфа доходила несколько искаженной. Ведь гораздо проще и логичнее взять аналог умения из ближайшей базы, которая находится под рукой, чем тратить ресурсы на поиски и распечатку оригинального умения. В общем, вопрос с аурами оставался открытым, и я поставил себе целью заполучить в свою коллекцию еще две штуки. Следующим пунктом моего вдумчивого изучения были характеристики, как основные, так и скрытые. С основными все было предельно понятно. Сила отвечает за физическую мощь, урон в ближнем бою и так далее. Выносливость, задыхалку, способность держать удар, сопротивление ядам и тому подобное. Интеллект, за магию, ум во всем его проявлении, память, обработку большого объема информации, количество запоминаемых плетений. Ловкость – это растяжка, уворот, мобильность, работа с метательным оружием и все в таком духе. Мудрость, житейский опыт, спокойствие, умение разбираться в людях и возможность получать божественные откровения. Харизма, умение произвести впечатление, получить скидку при торговле или, чем черт не шутит, повести за собой целую армию. А вот с характеристикой воля все оказалось немного сложней. Она не просто давала возможность настаивать на своем и, к примеру, ежедневно вставать в 5 утра, нет. Воля позволяла не просто плыть по течению судьбы, но самостоятельно выбирать свой путь. В моем случае характеристика воля представляла собой не что иное, как перекрестки судьбы, на которых я совершал выбор, определяющий мою дальнейшую судьбу. Что до остальных скрытых характеристик, то там тоже все было понятно. Стойкость, тренируемая способность терпеть удары врагов. Восприятие, шанс увидеть что-то важное, подметить какую-нибудь деталь или, к примеру, найти тайник. Концентрация, возможность не выпадать из потока во время плетения заклинаний. Список заданий и получения плюшек я оставил на самый конец. Во-первых, что-то мне подсказывало, что награды, которые сеть готова мне выдать, будут у нее в большей сохранности, по крайней мере, пока я не встречусь с Амди. А во-вторых, если внимательно изучить список, приходило понимание, что все задания так или иначе вертятся вокруг в поисках ваджеры. Не вокруг подготовки к вторжению, а именно ваджеры. И это осознание с ног на голову перевернуло мое видение порога. Ведь до этого я думал, что вторжение – это самое страшное, что ждет порог и в будущем мою землю. Но, как оказалось, почему-то поиск ваджи был важнее. И я чертовски сильно хотел узнать, почему. Ну а масло в огонь подлило сообщение, полученное от Самдита Набра 7-го под конец моей самоизоляции. «Завтра жду у себя. Принеси все упоминания, связанные с ваджрой. И готовься, форточник». Будешь держать ответ за смерть Сиама.